Глава 12. Планета, на которой сбываются желания. Мы уже почти добрались до конца нашего увлекательного путешествия по миру наших желаний. И сейчас я готова дать вам ответ на самый главный вопрос. Почему наши желания сбывались, сбываются и будут сбываться? Наступает волнующий момент, потому что сейчас я вам докажу, что ваши желания гарантированно сбудутся. Мир, в котором мы родились. И прежде всего, мои хорошие, я дам вам немного сакральных знаний о том, где мы с вами оказались, что это за мир, какие общие законы мироздания действуют на нас постоянно и неизменно, и как эти законы влияют на реализацию наших желаний. Рассказывать я вам это буду, опираясь на ведическую традицию, квантовую физику и слова моего духовного учителя. И при этом постараюсь объяснить вам наше мироздание просто и по-женски, в нескольких словах. Как вы уже прочли в этой книге, наш мир существует в двух ипостасях – духовный и материальный. Духовный мир лишен материи, это течение энергии, это божественное присутствие, это источник, откуда приходит наша душа на Землю, когда мы воплощаемся. А в материальном мире мы живем в нашем теле, и это два разных мира с разными условиями. Пребывая в духовном мире, мы испытываем состояние беспричинного счастья, ощущение единения всего со всем, сопричастности. Так описывается это состояние в духовных писаниях. А материальный мир может подарить нам либо удовольствие и наслаждение, либо боль и страдания. И у этого материального мира есть особые свойства, присутствующие в нем изначально. Их полезно знать и учитывать, чтобы хорошо существовать в нем. Благость, страсть и невежество. Материя может существовать в трех разных состояниях, в трех вибрациях, у которых разные свойства. На санскрите эти состояния называются гуны. Гуна-сатва – благость, гуна-раджас – страсть, гуна-тамас – невежество. Все планеты, на которых могут воплощаться живые существа, по древним ведическим писаниям разделены на 14 уровней. Эти уровни отличаются друг от друга преобладанием тех или иных энергий. Существуют так называемые высшие райские планеты, на которых преобладают гуна благости и высокие вибрации сознания. Те, кто там воплотился, испытывают в основном состояние наслаждения и удовольствия. Есть и адские планеты, их еще называют нижними. Это планеты, где преобладает гуна невежества или тамас. На них сильно проявлены энергии агрессии, конфликтов, разделенности. Там очень мало наслаждения и очень много боли и страдания. А между этими двумя полюсами, где-то чуть ниже середины, на 7-м планетарном уровне, по мнению древних мудрецов, находимся мы с вами. И это расположение Земли в общем порядке значит, что на нашей планете действует гуна страсти или раджас. Здесь у нас состояние боли немножко преобладают над удовольствиями, и в жизни большинства существ нашего мира примерно 55% трудностей и страданий и примерно 45% наслаждений и радости. Что же это значит для нас? Если мы с вами воплотились на Земле, то в этом воплощении мы подвержены всем тем законам, которые здесь существуют. Выйти из этой матрицы невозможно. На этой планете преобладает энергия страсти. Напомню еще раз, тут мы под страстью понимаем не любовный пыл, а разные сильные эмоциональные состояния, сосредотачивающие на себе мысли, чувства и желания человека. То есть на Земле очень активно работает и материализуется в разные предметы и вещи реального мира именно энергия страсти. Страсть и есть топливо для того, чтобы получать желаемое. И раз уж мы с вами родились на планете, которая полна страстей и желаний, значит, мы осознанно выбрали именно такую жизнь для нашего роста и пришли на эту планету, на которой желания сбываются. Они тут по закону, управляющему всем планетарным устройством Земли, просто обязаны сбываться. Только желайте. И это очень хорошая новость. Те, кто много желает, получают многое. И кроме того, в процессе реализации своих желаний они исцеляют и очищают тот мир, в котором живут. Одним словом, мы с вами можем рассчитывать, что если у нас появляются желания, то они будут материализованы, они будут сбываться. Чтобы мечты сбывались, нужно внимание или кое-что об аде и рае. У каждой из нас есть обиходное, традиционное представление о рае и об аде. И оно очень здорово совпадает с тем, что нам в свое время рассказали ведические мудрецы. Вернемся снова к 14 уровням планет. На райских планетах или на планетах с гуной благости преобладают высокие вибрации сознания. Это высшие чувства. Любовь, милосердие, сострадание, альтруизм, единство, сопричастность, взаимопомощь и взаимоподдержка. А на адских нижних планетах, там, где живет Тамас, преобладают низкие вибрации сознания. Это проявляется в гневе, ненависти, разделенности, конфликте, противостоянии, мести. Важно, что разное состояние сознания влечет за собой и разное качество внимания. В состоянии благости у нас возвышенное сознание и очень высокий уровень внимания. Мы очень легко фокусируемся на чем-то, нам просто удерживать фокус внимания продолжительное время. А там, где низкие вибрации, где царствует тамас, сознание таково, что оно не может удержать внимание. Я думаю, вы согласитесь со мной, что когда мы в каком-то стрессе, в обиде, в гневе, то мысли наши скачут, и внимание за ними прыгает, как блоха. А когда вы находитесь в медитации, если вы пребываете в экстазе, возможно, в контакте с божественным присутствием, вы очень расслаблены и сфокусированы на своих ощущениях, и вам точное внимание дается легко. В обычной жизни мы находимся посерединке между этими двумя крайностями, и чтобы у нас тут, на Земле, что-то сбывалось и материализовывалось, нам важно прилагать определенные усилия, чтобы фокусировать наше внимание на одном и том же объекте. На адских планетах таких сознательных усилий требуется больше, на райских – гораздо меньше. Поэтому на райских планетах все сбывается, мысль тут же материализуется. И поскольку у обитателей там мысли высокие, чистые и проточные, то у них все материализуется легко, быстро, без усилий и без привязанности. Все их желания сбываются сразу, не успев даже стать жаждой. Отказываться ли от желаний ради просветления? В буддизме есть концепция, что путь к просветлению – это отсутствие желаний. Отказ от желаний. Потому что по учению Будды наши желания и создают страдания. И вот что я об этом думаю. Будда – это очень высокая душа, которая воплотилась на Земле, придя из верхних миров. Помните? У них не бывает ни в чем нужды, и там никто не мучается от привязанностей и страстей, потому что страсти просто не успевают возникнуть. Поэтому всем жителям верхних планет этот рецепт очень подходит. И даже в нашем мире, на Земле, мы все время замечаем, что для того, чтобы что-то исполнилось, нужно желание отпустить. И когда мы наполнены, у нас высокие вибрации, мы легко отпускаем желания, а на адских планетах, чтобы получить что-то, нужно приложить очень много энергии, потому что очень низка степень концентрации внимания. Поэтому так трудно нам материализовать что-то. И там возникают очень мощные желания, которыми жители таких планет одержимы и готовы добывать это любой ценой, невзирая на других. Потому так много страданий. А мы в нашем срединном мире, на Земле, на планете Раджаса, то есть страсти, имеем возможность реализовывать желание и балансировать так, чтобы не утрачивать наши наслаждения и радости, если они нам желанны. От этого зависит развитие всей планеты, наш общий путь к гуне благости. Чем больше мы находимся в состоянии вне страдания, тем легче нам даются наши мечты. Это получается у тех, кто научился взаимодействовать с энергией желания и понимает, как она работает. А вот как. Сначала возникает потребность, за ней приходит некоторая нужда, стремление потребность как-то утолить. После формируется желание, а затем мы питаем все это нашей энергией и нашим вниманием. И что самое важное, все это должно происходить без привязанности, то есть без болезненной зависимости от этого желания. Материализация тех или иных благ, тех или иных событий, тех или иных вещей на нашей планете происходит благодаря концентрации и благодаря энергии желания. Поэтому для нашего мира желание — это не плохо, а очень хорошо. Это движущая сила развития всей планеты. Энергия желаний — это энергия сотрудничества с миром. И наша с вами задача, как души, пришедшие в этот материальный мир с преобладающей гуной страсти, научиться взаимодействию с миром, когда мы его слушаем, слышим и совершаем правильные шаги в направлении наших желаний. Немножко квантовой физики для желаний. Что самое удивительное, все эти философские размышления и древние знания находят подтверждение в современной науке. Есть такая важная наука — квантовая физика, которая изучает природу нашего мира. Квантовая физика прошла вглубь частиц, глубже, чем атомы. Она добралась до субатомного пространства, изучая все. Ученые выяснили, что внутри субатомного пространства существуют частицы, которые они назвали квантами. И это то, из чего состоит все в этом мире и Вселенной. Это энергия, чистая энергия. И поэтому, возможно, вы слышали, что весь мир — это энергия, и даже материя — энергия, только очень плотная, спрессованная. Оказалось, что кванты могут иметь волновую структуру, а могут проявляться как частицы. Когда квант — волна, она движется, а когда она — частица, то квант статичен. Получается, что весь наш мир имеет и волновую структуру, и структуру частицы. И самое потрясающее. Ученые обнаружили, что присутствие наблюдателя может влиять на то, будет ли квант волной или частицей, будет ли он находиться в динамике, или он будет зафиксирован в статике. А что делает наблюдатель? Он не вмешивается в происходящее, он внешне пассивен. Но он вкладывает в ситуацию свое внимание, поскольку внутренне он активен. То самое внимание, о котором мы так много говорили с вами в этой книге, определяет свойства этого мира. Наше наблюдение за миром делает его существующим и проявленным. Некоторые исследователи считают, что мир вообще существует только пока мы на него смотрим. Настолько велика роль направленного внимания. В то же время мы не только наблюдатели, мы тоже состоим из квантов, и мы все соединены. Нет такой жизни, которая отдельно чья-то, отдельно наша. Есть общая жизнь, которая течет через нас, так же, как она течет через левую руку и через правую руку, и их не разделить, потому что обе руки — это часть одного организма. И наше единство с миром позволяет нам быть очень магичными и очень творящими. И создавать то, что нам нужно, находясь в правильном состоянии сознания. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Чем выше уровень нашего сознания, чем больше в нас любви, миролюбия, созидания, сострадания, поддержки, альтруизма, тем легче мы получаем то, что нам необходимо, тем легче это материализуется. Потому что энергия благости, она меняет фокус нашего сознания. И мы получаем все легко и просто. Мы просто оказываемся в нужное время, в нужном месте. И мы получаем то, что нужно. Поэтому нам, прекрасным и практичным существам с планеты Земля, очень выгодно поднимать уровень своих вибраций, очищать свое энергетическое тело, свои мысли и вести себя наилучшим образом. Именно это дает нам ключи к исполнению всех наших желаний. Любовь как практика нашей души. Мой учитель, индийский мудрец, говорит, что когда у нас действительно есть связь с Божественным, оно проявляется в нашей повседневности, и мы начинаем понимать, что все наши материальные потребности — это только вспомогательные элементы для того, чтобы росла наша душа. И можно пребывать в постоянном диалоге с высшими силами, и они видят, куда вы движетесь и как растете в своих внутренних поисках. И тогда можно сказать «хочу денег», и появляются нужные деньги, и можно пожелать «хочу выздороветь», и выздоравливаешь. Когда мы слышим голос нашего Божественного, мы испытываем такую благодать, что все остальное происходит само собой. И что бы мы ни захотели, если мы на связи с Высшим, это сбывается. Поэтому давайте будем стремиться расти, наполняться и увеличивать количество любви в мире. Ведь именно это мы умеем делать очень хорошо, с помощью наших энергетических нижних центров, наполняясь и поднимая вверх ту силу, которая в нас накапливается. И в итоге эта сила растекается в мир любовью из нашего сердечного центра. Мы ее дарим миру, а попутно питаем себя, оздоравливаем и омолаживаем с помощью этого энергетического потока любви. И я вижу, что часто женщины стремятся к близости, потому что путают ее с любовью. Давайте внимательно посмотрим на это. Любовь, принятие и сострадание, близость, единство, слияние. Когда мы хотим вечно быть рядом с кем-то, это жажда близости. Для любви нам нужно разделение, чтобы мы могли направлять свои чувства на какой-то объект. Близость и любовь — это как две противоположности, которые не противоречат друг другу, а наполняют собой весь мир. И мы, попадая в близость, испытываем слияние, а потом, немного отстраняясь, видим тех вокруг, кому нужна наша любовь, и кого мы с радостью можем любить. И я говорю здесь не только о наших отношениях с мужчинами. И иногда нам кажется, что любовь можно только ощущать и переживать, замерев снаружи и полностью погрузившись в свои эмоции и трепет. А на самом деле она деятельна. И с любовью мы меняем наше социальное окружение и весь мир. В любой человеческой деятельности может присутствовать наша любовь. От учебы до отношений и работы. Например, бывают успешные компании и проекты, где все нервничают, у всех конфликты. А бывают другие, где команда спокойно движется к целям в своем темпе, все полны творчества, все счастливы делать этот проект. Значит, здесь есть любовь, которую создает и источает кто-то из участников и передает ее другим. И ее становится больше. И у нас с вами, когда мы источаем любовь в мир, накапливается хорошая карма. Именно она потом конвертируется в наше удовольствие и радости. Та светлая карма, которую мы получаем в любви и благочестивых деяниях. Женщина в любви достигает своих важнейших состояний. Она передает себя Богу. Любовь – это пик духовного пути женщины. Никакие суровые аскезы и жесткие ограничения нам не нужны и не подходят. И чтобы подняться в эту любовь и служить Божественному, нам нужно начинать именно с наших материальных желаний. Пусть их будет невероятное количество, чтобы мы насытились, наполнились, чтобы вы себе позволили все. Это как с одеждой или косметикой. Пока мало денег, мы себе в этом отказываем. А когда средства появляются, мы какое-то время покупаем, насыщая себя. И однажды мы успокаиваемся. И у нас возникает потребность быть милосердными, исцеляющими, дающими. Это и есть переход на новый уровень, когда мы перестаем быть в дефиците. И с этого момента мы можем быть довольны малым. А теперь сделаем нашу завершающую медитацию, чтобы объединить все состояния этой книги и соединиться с Божественным, чтобы наша любовь наполняла этот мир. Медитация. Исполнение желаний. Сделайте несколько глубоких вдохов и мягких плавных выдохов. С каждым плавным вдохом вы собираете внутри ваше внимание. С каждым выдохом выпускаете напряжение. И, сфокусировавшись внутри себя, вы можете осознать то, в чем вы нуждаетесь, то, что бы вы хотели получить в своей жизни, какое-то ваше яркое желание. Или вы просто можете довериться жизни и позволить ей самой выбрать, что она вам подарит. И вы можете сфокусироваться на этом. Откройте свое сердце в молитве к высшим силам, к вашему божественному, как вы его понимаете, и озвучьте внутри себя свою просьбу, в чем вы нуждаетесь, что вам необходимо, а дальше просто расслабьтесь. Все, что нужно, вы уже сделали. И расслабляясь, пригласите божественную милость и энергию внутрь себя. Ваше божественное всегда рядом, но оно очень деликатно и никогда не приходит без приглашения. Ощутите внутри эти вибрации божественной милости, откройтесь этому потоку и пригласите его в себя. В этом и заключается суть молитвы – просить, открываться, принимать. И сейчас просто расслабьтесь. Сидите удобно, ваши глаза закрыты, и вы ощущаете течение силы в вашем теле. Наблюдаете за тем, что с вами происходит. И пусть энергия божественной милости прямо сейчас мягким, нежным потоком вливается в вас, наполняя каждую клеточку вашего существа. Просто наблюдайте за ощущениями в своем теле, за чувствами и эмоциями, которые происходят, и позвольте себе до самой глубины отдаться этому процессу, отдаться на волю божественного присутствия. Пусть божественное само заботится о том, как дать вам то, что вам нужно, как привести вас туда, где вы с этим встретитесь, как помочь вам принять все это в свою жизнь и сделать частью своей жизни. И скажите вашему божественному: «Я готова на все, я полностью отдаю себя тебе, веди меня к тому, что я хочу, я доверяю тебе полностью». И вы можете выразить все это вашими словами. Почувствуйте внутри эту готовность следовать за божественной милостью. Вам ничего не нужно контролировать, ничего не нужно придумывать. Все, что нужно, это просто отдаться и довериться. И принимать все, что будет происходить в вашей жизни после этой медитации. Позвольте чудесам случиться и желаемому реализоваться в вашей жизни. Скажите три раза про себя фразу: «Чудеса случаются, чудеса случаются, чудеса случаются». И еще три раза фразу: «Я даю им место в своей жизни, я даю им место в своей жизни, я даю им место в своей жизни». И потом поблагодарите свое божественное за эту возможность быть услышанной и за эту возможность получить то, в чем вы нуждаетесь. Поблагодарите искренне, от всей души, позволяя этому потоку литься внутри вас. Мягко и нежно возвращайте себя обратно в пространство вашей комнаты, в ваше тело, к этой книге. Возьмите это и будьте счастливы. И сейчас, в самом конце, мы поговорим немножко еще о том, как нам правильно взять то, что к нам придет, как принять наши сбывающиеся мечты, как получить то, что нам положено, и получить от этого удовольствие. Мы хорошо потрудились, чтобы однажды наши желания начали сбываться. Мы набирали энергетический объем, наполнялись, изучали свои желания и мечты, придумывали множество новых и освоили искусство работы с ситуациями. И вот наступает волнующий момент. Мир преподносит вам ваши мечты на блюдечке. И тут оказывается, что для некоторых из нас момент «ну вот, все и сбывается» всегда был самым непростым. Мы запрещали себе брать, получать, наслаждаться этим. А теперь посмотрите внутрь себя. Теперь нам все можно. И мы умеем с удовольствием, с наслаждением брать все, что дает мир и высшая сила. И мы берем так много, как захотим. Умение принять то, что пришло к нам в виде даров мира, это искусство смирения. Ведь смирение имеет в своей основе именно принятие, а мы можем развивать в себе это свойство, когда соглашаемся и берем наши дары. А потом платим миру за это. Платим тем, что благодарны Божественному. Платим добрыми делами, своими улыбками, своим сиянием. И благословляем своим присутствием всех вокруг, чтобы они тоже почувствовали, насколько мир за них. Как только вас переполняет благодарность за то, что сбылась какая-то ваша мечта, идите и делайте добро другим. Помогайте тем, кому нужна забота. Будьте щедры с миром, потому что мы проточны. И чем больше силы проходит сквозь нас, тем больше силы дает нам мир. И вполне может так случиться, что когда вы наполнитесь, овладеете вашей женской силой и будете легко получать то, что вы хотите, к вам будут обращаться за советами другие женщины. Они будут чувствовать вашу силу и отзываться на нее. И для вас будет благоприятно, если вы станете делиться с ними советами про отношения, про душевные вопросы, про женские практики. Это тоже вклад в развитие вашей души. Тогда в любой ситуации, когда к вам приходит что-то желанное, вы с радостью отзоветесь. «Это мне! Это мое!» И пусть оно действительно станет вашим. Заключение. Девочки, дорогие, давайте сейчас вернемся в начало этой книги и перечитаем наши заветные желания. Как много изменилось, правда? Что-то уже начало происходить, что-то оказалось вовсе не нашим, а другое вот-вот сбудется. И все же, эти наши заветные желания, которые мы написали, это очень малая часть того, что может с нами произойти хорошего. Мы живем не для того, чтобы у нас с вами одно заветное желание сбылось, а для того, чтобы наслаждаться всей своей жизнью, творить ее, создавать свой мир, благостный для нас, и чтобы мы были счастливы постоянно. Вот для чего была создана эта книга. И вот зачем мы в нашем совместном путешествии научились важным женским состояниям и практикам. Сбывать желания очень просто. И когда вы освоитесь с материалами этой книги и поймете, как это работает, вы изумитесь, насколько все это легко, доступно и насколько мало раньше вы пользовались этим ресурсом. Когда вы будете снова слушать эту книгу и разбираться с какими-то важными для вас моментами, ни в коем случае не заставляйте себя, не напрягайте себя. Делайте практики легко, развлекаясь и наслаждаясь. Играйте с миром, получайте удовольствие, делитесь с другими женщинами, рассказывайте то, что прослушали здесь, чтобы ваши подруги тоже получили свои знания и свои наслаждения. Подарите им эту книгу, чтобы у них тоже была возможность проработать тему реализации желаний максимально глубоко и полно. А что же будет дальше, когда вы изучите эту книгу? Дальше будет счастье. Дальше жизнь начнет налаживаться. Жизнь полна хороших событий. Даже смерть, которую принято бояться, это хорошо. Она избавляет нас от многих страданий и лишений. Все, что будет дальше, это наш опыт. И когда нам достаются какие-то испытания, давайте помнить, что чем больше мы их прошли, тем более экстатичными мы становимся, тем больше получаем радостей. Таков наш мир, 55% страданий и 45% наслаждений. Поэтому я приглашаю вас начинать дышать полной грудью, нырять в вашу неповторимую жизнь и наслаждаться всем, как в первый раз, как в последний раз. Помните свою первую любовь. Она так ярко помнится всю жизнь потому, что мы отдавались ей, что называется, на полную катушку. Вкладывались туда всей своей душой. А потом выросли и научились скрывать, удерживать, подавлять свои чувства. и жизнь души стала беднее, и с тех пор она ждала возможности проснуться снова. Вот и начинается это чудесное время. Я абсолютно уверена, что в вашей жизни чудеса начнут нарастать, как снежный ком. Я уверена, что мы вместе в этой книге сделали все для того, чтобы вы увидели, заметили и осознали ваши перемены к лучшему, когда они начнут с вами происходить. И я верю, что вы похвалите себя не раз за то, что вы умница и красавица, и за то, что именно вы сделали это для своей жизни. Вы это создали, вы захотели, вы оказались там, где надо, в нужное время. И вы это все заслужили. Вы достойны ваших прекрасных перемен, и примите же их с благодарностью в свою жизнь. Пусть ваши желания сбываются вам на радость. Я люблю вас. Я молюсь за вас. И пусть вам в этой жизни всегда будет хорошо. Всех вам благ, мои хорошие. Конец книги. Читала Нелли Новикова.